Все повернулись ко мне, явно понимая, что пришел мент. «Ты Егоров?» Я сразу заметил нужного мне мужика. «Пошли, потрещим немного». «Да что я сделал-то?» — сразу протянул он. «Я вашего брата не трогал, а вы меня опять дергаете. Если бы что-то сделал, вызвал бы повесткой или к следователю силком бы притащили. А так просто давай переговорим немного». «Да ты не бойся», — успокоил я. «Это по тому делу со стрельбой у ГОФТ. Ты же как раз мимо проходил перед этим, а мы свидетелей ищем. Так меня же в вытрезвитель забрали, из-за этого чуть с работы не выгнали». Возмутился он. «Пошли, раньше закончим, еще чего-нибудь останется». Я кивнул на стол. Егоров потер нос рукавом, подумал и не стал спорить. Мы вышли в основной цех. «Я с почты шел, мне теща посылку отправила», — начал оправдываться мужик, опираясь на стол с техкартами. «Выпил перед этим немного, не запрещено же, а меня раз, и в вытрезвитель. Что за беспредел? Что отправила-то?» — спросил я. «Теща твоя, так варенье отправила, да побили все банки, пока везли». Он покачал головой. «Орехи грецкие еще положила, дети их любят, шмотки вязаные какие-то. Один хрен, все в варенье уколи». Я ж без злобы тогда сказал: «Ну, дурак, конечно, что на всю улицу орал Генка Заяц хрясь, изобрил меня». Обидчивый он больно, всю дорогу таким был. «Заяц, он и есть Заяц. Ты с ним учился?» — уточнил я. «Он разве в этом городе родился?» «Нет», — Егоров замотал головой. «Я раньше в области жил, и он там. У него отец военный, в гарнизоне служил, а дети ихние у нас в школе учились. Вот и Кобылкин тоже с нами. Потом уехали, а я вот его увидел и сразу вспомнил. А по стрельбе я не в курсе, только на следующий день узнал». Тут Егоров задумался. «А вот если прикинуть-то, не повязали бы меня, вдруг бы застрелили?» — испуганно спросил он. «Не думай о таком лучше. Почему ты его Зайцем назвал?» «Так это самое, у него раньше плимба была здесь». Он показал пальцем себе под нос и провел над губой. «Дырка, разрез, типа, как у зайца, раздвоенная. Заячья губа», — догадался я. «Во-во, точно». Егоров обрадовался. «Все детство ходил, плевал через нее, шепелявил, а доктора-то и сделать ничего не могли. Кто-то зашивал, а хреново выходило, еще хуже, чем было, и опять разрезали. Потом, вроде как, в Ленинград съездил, ему губу зашили уже нормально, а потом он уехал с концами. Вот вчера я и увидел впервые за столько лет. Ну а я дурак, конечно, говорю, не думаю, да и выпивший был. Мог бы догадаться, вспомнить, что его все детство дразнили из-за этого, а не орать епетом на всю улицу. Извиниться даже хотел, да и так уже огреб, всю посылку ухандашили в машине. Не до извинений теперь», — мужик насупился. «Ага, вот откуда шрам на губе, не от ножа, а от другого. У детей иногда такие есть, но сейчас их лечат сразу, а вот Кобылкину с таким пришлось пожить, комплексов хватануть». И мне сразу вспомнились слова профессора, что у маньяка может быть физический дефект. «Ладно, пока прямых доказательств нет, только косвенные, а за заячью губу не арестовывают». Хотя реакция следака на слово «заяц» слишком уж бурная, в детстве над ним из-за этого явно сильно издевались. Накипело. «Короче, дай мне свои координаты», — я достал блокнот, — «если что, свяжусь». Как официальный свидетель он пока числиться не будет, нечего Кобылкину про него знать, а я пока разберусь с этим вопросом. Пока же чем дальше я копал, тем больше подозрений было. Но опять-таки, обвинять раньше времени не буду. Все должно быть точно и с железной доказухой. По-другому я работать не привык, ни в той, ни в этой жизни. Я сел за свой стол и выложил записи. Хотел начать делать справку в ОП по Зиновьеву, которую с меня будут трясти. Якут тоже что-то писал. Витя Орлов зашивал порванную сумку, в которой мы носили автомат, а Софин рассказывал Устинову о временах своей службы в стройбате, в Монголии. Ну и построили мы им этот дом. Руслан сел на свое излюбленное место на подоконнике, и туда пригнали монголов со степи. И пригнали с какой-то глуши. Реально, они как в том анекдоте про Чукчу, унитаз впервые в жизни видели. Это где он в сортире жил, чум устроил, а в туалет за чум, в тундру ходил? Устинов усмехнулся. Вот почти то же самое. Что им в этой пятиэтажке делать, понятия не имеют, всю жизнь в чуме прожили, баранов и коней пасли, а тут переселяют в дома благоустроенные. Вот и намучились мы с ними, нахрен, задолбали нас. Там, кстати, ща прикол расскажу, мужики, — Софи наглядел нас с улыбкой. Одно время в соседней роте бои кулачные устраивали, двух самых крепких монголов выберут, и ставит на них сигареты, кто кого победит. А вот потом офицеры узнали, и оглушительно зазвонил телефон. Руслан потянулся и снял трубку сам. «Слушаю, Софин». «Да, Петрович, пусть собирают оперативную группу. Отправлю кого-нибудь с ними, ну лучших отправлю, хотя кого лучших, у меня все лучшие». Он усмехнулся, а Шухов на том конце что-то проорал. «Ладно», Руслан опустил трубку на аппарат и глянул на меня. «Паха, тут Шухов возникает, на всякий случай тебя отправлю, у тебя глаз наметанный. Там в клоповнике одном трупешник висит в петле, и участковый говорит, что его туда, похоже, кто-то засунул, а не он сам залез. Глянул бы ты, лишь бы опять не маньяк». «Ладно, гляну», я поправил кобуру. «Следок сегодня кто дежурный?» «Ирина Полежаева», ответил Софин после секундного раздумья. «Видел утром. Участковый, пожилой мужик с очень редкой для наших краев немецкой фамилией Шнайдер, звали его обыкновенно Петр Владимирович, любил читать детективы, поэтому заметил, что у висельника на коже прямо над петлей виден другой след от удушения. Явный признак того, что его повесили в одном месте, потом перенесли сюда и повесили снова. Вот он и забил тревогу, когда приехал по вызову. Это коммуналка на старом городе, в паре домов от того места, где жил Кощеев. Бухали в этой коммуналке каждый день, драки и разборки происходили регулярно, и участковый мог ходить сюда как на работу, потому что то соседи жаловались на шум, то кто-то устроит очередной потоп или разобьет окна. Но сегодня тихо, пьянчуги разбежались, увидев, что в одной комнате оказался труп. И этот повешенный, явно не завсегдатай местных гулянок, потому что ему было меньше 30, и одет он прилично. Я бы даже сказал, что это кто-то из братвы, но лично я этого парня не знал и в городе не видел. «Да, вы молодец, Петр Владимирович». Ванька Судмит забрался на табуретку и присмотрелся к петле, врезавшейся в шею. Тело еще не сняли, вот сразу увидели. «Да, умер вот от этой». Он ткнул карандашом в заметный след на шее над петлей, а уже после смерти перецепили. «Когда он умер, Ваня?» – спросил я, достав блокнот. «Хотя бы примерно, знаешь». Он повернулся ко мне и посмотрел сверху. «У меня впечатление, что давно, просто слишком холодно, но душок все равно есть, чуешь? Трупное окоченение давно прошло, надо вскрытие делать. Правда, как его тащили и поднимали, тяжелый парень. Да, один человек тут бы не справился, я подумал. Ладно, поищем, кто тащил, кто-то да должен был видеть. Надо снимать тело вместе с петлей, но, судя по всему, этого душили не струной, а просто повесили. Придется опрашивать соседей, что видели и слышали. Правда, никто тут не будет гореть желанием поделиться, но что-нибудь да придумаем. В комнате холодно, от замерзших напрочь окон тянуло морозом. Участковый говорил, что дверь была заперта, в комнате никто не жил, а прежний хозяин уехал на заработки и пропал. Местные положили одеяло у порога, чтобы оттуда не тянуло холодом. Но душок даже от замороженного тела шел сильный, вот кто-то и позвал милицию, не выдержал. Дверь вскрыли и увидели труп. Но где его убили и зачем притащили сюда, вопрос, который надо выяснить. В коридоре раздался топот множества ног. И кого это там несет, все причастные уже на месте. Ирина пишет протокол осмотра. Участковый пошел по соседям, Кирилл фотографирует, а Ванька осматривает труп, насколько получается. Вот он где, первым в комнату вошел отец, следом за ним опера из его отделения. Смотрел он в лицо покойнику. «Эх, Серега, Серега», он подсокал языком, «не уберегли мы тебя». «Он ваш», догадался я, «из Новосиба он, тоже из РУЭП». Батя встал у тела снизу, внедрился к Сафронову в банду, мы его прикрывали. Потом пропал несколько дней назад, искали по всему городу, а у него сын вчера родился, и связаться с ним никто не может, а тут узнали. Вот вы чего СОБР вызывали, я кивнул, спасать его хотели, устроили налет на точку Сафронова, но, судя по всему, в тот момент тело Сереги уже висело здесь, и никто даже про это не сказал, а официально Сафронова тут вряд ли пока выйдет прищучить. Ну, это официально, а неофициально, ну... Тут мы посмотрим, что можно сделать. В городе кое-какие знакомства у меня уже есть. В это же время, качалкой рядом со старым ГБО. Ничего вас тут собралось, пацаны, Витя Орлов присвистнул. Все наши. О, Сева, 100 лет тебя не видел, братка. Высокий парень у окна махнул ему в знак приветствия. В тесной качалке, где только недавно закончили ремонт, было не протолкнуться. Пришли парни из взвода Орлова, были из других подразделений, пришел даже Сева, снайпер и женя, спецназовец, самый старший среди всех присутствующих. Но здесь только те, кто был в Чечне. Да мы же тебе говорили, с жаром и восторгом начал рассказывать Таха. Мужик один все хотел нас собрать, пообщаться. Слушай, тебе вот с ним побазарить надо, Витек. Грамотный он, правильный. Я вот с ним постоял немного, он мне и за жизнь накидал. И вообще, в корень зрит, всю суть видит. Вот увидишь его сегодня, охренеешь, какой умный. Спортсмен, типа, с сомнением спросил Орлов. Да не совсем, но за спорт стоит, говорит, важное дело для молодежи. Увидишь его, отвечаю, найдете общие темы. Он и сам в Афгане был, говорит. Не, некогда, пацаны, Орлов поправил сумку на плече. Я так, поздороваться залетел и дальше погнал. Но вы это, рассказывайте, что да как, вечерком заскочу. Оставайся, предложил Андрей, потирая шрам на щеке. Без тебя не то пальто будет. Как без тебя-то, товарищ лейтенант? Не, Витя отмахнулся. Там Паха меня искал, помните его, говорит, дел полно. У нас тут реально, некогда порой вздохнуть даже. Сева, ты звони, не теряйся, я тебе коньяк должен, помнишь, за тот случай. Да ладно, забей, Сева засмеялся. Водочки бы лучше, да под картошечку бы жареную. Оставайся. Орлова упрашивали остаться все, но он ушел, попрощавшись со всеми за руку. А через 10 минут в качалку вошел крепкий короткостриженный мужик в черной кожаной куртке. В лицо его знали, портреты висели по всему городу. «Здорово, орлы», — проговорил он. Голос твердый, уверенный, все сразу стали его слушать. «Вот, рад наконец-то увидеть настоящих здоровых русских ребят, а не всякий мусор. Вы, богатыри, войну прошли, родину защищали. Благодарю, что пригласили, и что там не сдрейфили». Гост смотрел каждому в глаза по очереди. «Зовут меня Аркадий Сафронов, и поговорить я хотел насчет важных для всех нас вещей». Глава 7. Сафронова, само собой, задержали, когда он явился домой, но все понимали, что официально надолго закрыть его не выйдет. Целая орда адвокатов и юристов уже обрывала телефоны судей, главкой даже в министерстве в Москве, сыпала жалобы, цеплялись к основаниям задержания и... как водится в таких особых случаях, находили, якобы, кучу процессуальных нарушений. К тому же, никто из его банды так и не дал показаний против босса. Дело принимало серьезный оборот. В банде знали погибшего Серегу, только под именем Слава, друзей и приятелей у него не было, но негативно о нем никто не высказывался. Все как роботы, мол, был с нами, потом куда-то пропал, а куда, зачем, почему, будто это никого не интересовало. Снова никаких прямых доказательств, нечем за жопу взять, будто Сафронов отдельно, а его банда отдельно. Неужели это настолько харизматичный и жесткий лидер, что его беспрекословно слушаются, или боятся сдавать? Не, он и в самом деле умный, показания давал спокойно, голос не повышал и не ерзал, уверенно называл себя политиком, а то, что происходит вокруг него, происками лживых конкурентов и черным пиаром, непробиваемый, мать его. И когда Сафронов сидел в кабинете отца, мне и самому довелось с ним поговорить еще раз. Я слежу за своими парнями, он очень хитро смотрел на меня, предостерегаю их от улицы, от бандитов и наркотиков, но я не могу следить за ними всегда. Мое-то дело, спорт и здоровье нации, а вот у ребят своя жизнь, и вот эта жизнь на них влияет. Мишку задушили вот, Славку тоже порешили, гады. Как, кстати, продвигается дело, нашли убийц? «Ты на вопросы отвечай», – пробурчал отец, – «и не отвлекайся». «А я знаю, кто их убил», – Сафронов откинулся на спинку стула, и тот протяжно заскрипел. «Рынок в городе держат чечены, овощебазу – азербайджанцы, а мафия у вас здесь – армянская. Все – кавказцы, вот сначала, выходит, на войне наших ребят резали, а теперь в мирной жизни продолжают. А вы вместо того, чтобы с этим бороться, занимаетесь ерундой». «Тут тебя не площадка для дебатов», – прервал его отец. «Ты из себя святого не строй, мы тебя насквозь видим». «Конечно, видите», – тот снова глянул на меня. Глазки хитрые-хитрые. «А чего же он тогда запаниковал, когда я в казино вопросы задавал?» «Тоже, вроде, чувствовал себя уверенным, спокойным, но в какой-то момент начал отсылать людей подальше и сам свалил». «Да, странное было дело. Покойный ныне Миша Зиновьев тогда в казино сидел на измене, а его пахан казался ну очень невозмутимым. Знал, что, в случае чего, виноватым сделает Мишу или кого-нибудь другого, а сам отмажется. И он ведь был в курсе, что я задавал вопросы про барыг. Я же всю универмаговскую братву перед этим доставал. Так, стоять. Это что выходит? Значит, я спросил что-то такое, из-за чего он решил, что я знаю больше, чем мне нужно, и приказал меня гасить. Не просто вопросы про барыгу, а что-то очень опасное для него, какую-то деталь задел, что напугало его. Вот здесь надо подумать, вспомнить весь разговор, каждую мелочь. Кстати, у чекистов была запись разговора, они давали мне диктофон. Надо отыскать эту деталь, переслушать, вдуматься. Главное, чтобы вышло закрыть злодея. Я же слышу, как у всех оперов скрипят зубы от невозможности посадить бандита, ведь никто не сомневается, что Серегу повесили по приказу Сафронова. Мы задержали его пока как подозреваемого на пару суток, а дальше нужно выходить на меру, арест. А его нам без железной доказухи прокурор не подпишет. Выйдет он, максимум, по истечении 48 часов под подписку, а скорее всего, и раньше, и будет мутить свои дела дальше и хвосты зачищать. Ну а главный вопрос, вот Кросс его тогда сдал, намекал нам о схемах с отелями, показал, что универмаг выскочку не любит. Ну а сейчас, когда Сафронов почти без охраны, самое время братве его прижать. Но братва его не прижимает. Какого, спрашивается, лешего? Хотят, чтобы мы его об нары ударили, или что-то другое задумали? Вопросов до хрена, вот и приходится заниматься этим гадом, когда где-то в городе бродит маньяк со струной и удавкой. Сафронова отпустили уже к вечеру. На улице его ждали журналисты, которым он сразу дал интервью, мол, претензий к органам не имеет, милиция работает, ищет убийц. Вот только вместо того, чтобы заняться рынком и овощебазой, она прессует русских ребят. И намек сделал, мол, этим самым органам материально и не совсем законно помогает армянская мафия. Ага, ну то есть Артур, который по-армянски не знает ни слова и ни разу не был в Армении. В РУЭПе началось совещание, но меня уйти не просили. Отец сел на стул, явно чувствуя себя не в своей тарелке, потому что стул так и был развернут спинкой к нам, а опера, все три оставшихся в отделении, думали. Серега говорил, начал отец, что у него есть железные доказательства, чтобы закрыть Сафронова лет на 20 строгача. Прям конкретные, но в чем именно, передать не успел, а после этого на связь выходить перестал. Я с Ванькой Судмидом говорил, я отошел к окну и сел на подоконник. Говорит, он мертв уже давно, просто холодно было, поэтому так долго соседи не обнаруживали. Если примерно, то в то время, когда я говорил с Сафроновым в казино по просьбе смежников, Сереги уже не было в живых. Возможно, тот разговор в казино с Сафроновым навел его на мысль, что я в курсе крота в банде и его смерти. ХММ, пока не хватает вводных, чтобы что-то утверждать наверняка. Кстати, только вспомнишь, отец повернулся к открытой двери. Долго жить будут. По коридору ГОВ шли два человека, один из них турок, второго, высокого мужика лет 40 в черном костюме, я не знал, явно московский перец, потому что костюмчик не дешевый, а волосы уложены гелем. В кабинете пахнуло одеколоном, когда он зашел. Ну что, отец устало посмотрел на них, я же предлагал вам вместе на Сафронова надавить, не ушел бы, а так и у нас не вышло, и вы телитесь, а человек погиб. В курсе, незнакомый мне вспшник, а кто это еще? Сел за стол и положил руки на столешницу. На левой видно металлический браслет от часов, а вот надо вам было подождать. Мы его по этому отелю отрабатываем. Да что-то не отрабатывается, заметил отец. Окопался он хорошо, вставил турок. Вроде, и след есть бумажный, в документах, а потом глядь, он или ведет не туда, или давно все прикрыто. Хитрый он, мужик в костюме задумался. Голос у четкий, поставленный, вроде и негромко говорит, а слышно хорошо. Законы знает, знакомства связи имеются. Да и опыту скажу вам, колоть его и брать на понт бесполезно, не поплывет. И люди, что под ним, уважают босса, хотя они для него пешки. Так что, он хлопнул ладонями по столу, надо работать дальше. И как работать? Ехидно спросил опер Дима. Так, как у Филатова было, вспшник поднялся и процитировал. Действуй строго по закону, то бишь, действуй втихаря. Ты же Павел, он посмотрел на меня, а я Петр, со мной можно на ты. Так вот, я слушал записи, когда ты его крутил в казино, и впервые услышал, как этого волчару из себя вывели, аж суетиться начал. Вот как раз про это думал, сказал я. Что-то он тогда услышал от меня, подумал, что я знаю больше, и решил, что именно это лично для него опасно. Вот и начал действовать. Угу. Короче, послушаем все еще раз, подумаем. И тут еще мысля есть у нас с Гришей. Пашина помощь потребуется. Броник ему дай хороший, в лес отец, у вас есть тонкие, под пиджак, и прикрытие нормальное. Прикрытие будет, Петр кивнул. Наша группа под ружьем, ведет, собр еще ваш тоже в городе. Но, ты сам-то как, Паха, батя посмотрел на меня, согласен, если нет, то говори, что нет, а то я знаю их, чуть что, так сразу грузит. Меня они не грузят, я помотал головой, тогда пошел сам, сейчас тоже. Но одного мента убили, другого ранили, и за мной рано или поздно снова придут. Надо действовать, а то как на его рожу посмотришь в городе, сразу за кирпичом тянешься. Бандит наглый и безнаказанно себя чувствует. Вот это разговор, Петр кивнул. Но я не просто так вам помогаю, добавил я. У нас в городе маньяк, а на весь район один судмед и один криминалист. Зашитые по самое не могу. И вечно то реактивов нет, то фотобумаги, то, элементарно, краски для отпечатков, то сывороток, то еще чего-нибудь. Вы мне контакты дали профессора, это помогает, но маньяка надо оперативно ловить, пока новых жертв не убил, а у вас ресурсы есть. Мне нужно, чтобы вы там по своим каналам посодействовали, вплоть до того, чтоб подмогнуть материально химии или чем потребуется смешникам и криминалистам, чтобы расклад и результаты исследований по всем уликам, по всем следам, даже по каждой капле крови или слюны дали не через неделю, когда из области придет, а как можно оперативнее. Ну или в Москве исследования провести. Слушай, он задумался. В Москву мы это все отправить не сможем, долго, но хотя бы здесь поможем ускорить, это да. И если что, можно жепнуть вашу область, чтобы в ночь эксперты работали, если потребуется. Может, командируют еще криминалистов, недалеко же ехать. Ты как два таких дела в голове держишь? Гриша Турок засмеялся. И маньяка, и это дело, там побольше. Я постучал пальцем по голове, чем два дела. Погнали. Оказалось, как мне сказал Турок, уже внизу, за Сафроновым уже приставили слежку и слушали его телефоны. Занималась этим ФСБ, без разрешения суда, с риском попасться и получить по шапке. Но злодей хитрил, ничего важного по мобиле не передавал и ни с кем подозрительным не встречался, будто все знал. Но все-таки ключ к нему здесь, в городе, сказал Турок, заводя двигатель своего Форда, у местной братвы. И вот мы думаем, чтобы поговорить по душам с Кроссом, ведь, надо не с Кроссом, прервал его я, а с Артуром. Какие там дела у Кросса и Сафронова, непонятно, они явно друг друга не любят, но какие-то совместные вопросы решают, оба хитрят. А вот Артур для них, враг, и он это сам понимает. Враг нашего врага, нам союзник, сечешь, и это я говорил не просто так. В первой моей жизни Сафронова не было в городе, но сейчас он здесь, потому что Зареченские еще на коне. И вот недруг может выдать расклад получше, правда, его придется еще убедить с нами поговорить. Но мой опыт общения с Артуром подсказывал, то он достаточно гибкий, когда надо, и вполне может поделиться нужной информацией, особенно если его к этому подтолкнуть. Хитрый он, правда, жопа, сказал я вслух, и Турок кивнул. Ладно, Гриня, погнали. Крепче за шоферку держись, ну, дальше ты знаешь. Он заржал и достал телефон, чтобы позвонить руководству и передать мои мысли Петру. Тот, коротко подумав, согласился и дал добро работать с Артуром, а минут через 20 Турку перезвонили и сказали, где можно найти Зареченского пахана. Место было необычное, самый центр территории Слепого, ресторан «Шамшир» под крышей его банды. Казалось бы, Артуру здесь делать нечего, но у входа среди дорогих тачек торчал его красный «Шевроле». Охрана сначала пыталась нас не пустить, но когда им в лицо тычут корочками чекист и мент, деваться некуда. Турок уже особо не скрывался, что он из ФСБ, как пытался делать в первые дни, да и у него, как я видел, повышение, он теперь координировал других, а не лез сам. Внутри тоже было необычно. Это была не сходка воров, не гулянка братвы, а семейный детский праздник. Братва, конечно, была, но крепкие быки все-таки стояли в сторонке. За поставленными полукругом столами сидели, в основном, женщины и дети, пили лимонад, ели торт, а между ними шла игра. Над главным столом висели шарики и цветастый плакат с надписью «Вове, 5 годиков». «Это слепой?» – удивился Турок не меньше меня, пялись на сморщенного мужика. «Угу!» – Слепой сейчас и правда был слепым. Кто-то повязал ему повязку на глаза, и вор ловил убегающего ребенка, пока другие говорили ему холодно или горячо. Сам он улыбался, выставив руки вперед, а темноволосый пацан от него прятался, едва сдерживая счастливый смех под аплодисменты гостей. Так, ну вообще, ворам в законе детей и семьи иметь было запрещено, но в наши дни многие на это уже положили, даже такие сторонники воровских традиций, как сам слепой. Вот и завел себе сына, когда только успел, он же откинулся только в 93-м, хотя для него-то это вряд ли была проблема, приезжала, значит, посетительница на длительную свиданку. Горячо закричали дети, и слепой направился, куда ему подсказывали. В круг между столами шагнул Артур, довольно улыбаясь. В руке он держал сверток с подарком. Слепой подтягивался к нему, а потом схватил гостя за пузо, и улыбка погасла. Он стянул повязку и уставился на Артура, широко пуча глаза. «С днем рождения твоего Шкета!» — поздравил Артур и похлопал его по плечу, а после вручил подарок ребенку. «Машинка!» — вскричал тот. Встревоженный слепой и Артур ушли о чем-то поговорить, а к нам подошел мужик в кожанке. «Здесь проходит частный праздник», — вежливо сказал он, но не выдержал и добавил: «В натуре, если нет санкций, просим вас уйти, у вас нет приглашения». «Идем», — я кивнул и потянул турка за собой. «На улице с ним поговорим. Внутри ловить все равно нечего, Артур при всех ничего не скажет, а он, хитрюга, тоже нас заметил, поэтому выбрался через черный ход и уехал на Тойоте, которая его там ждала. Но турка прикрывала группа, так что мы об этом узнали сразу и направились следом. Поехал Артур прямиком за город, где отгрохал себе дом. Стемнело давно, но в свете фонарей на территории видно и саму домину с высокой крышей, и огромные окна во всю стену с видом на лес и озеро. Роскошное жилье, чего и говорить. Артур в дом зайти не успел, уже понял, что мы едем следом. Подождал, когда мы заедем на территорию, и развел руками, мол, чего мы тут делаем. «Никакого спаса от вас нет», — заявил он, — «везде достанете». «К тебе вопросы», — начал я. «Видел тебя недавно с ковром, вот и хотим выяснить, что ты там вез». Артур выпучил глаза, но рассмеялся. «Да ты гонишь, начальник, ковер я вез, вон, кого хочешь спроси, крокодилыча хоть кого». «Да шучу я махнул рукой. По другому поводу с тобой поговорить хотим. Пустишь? Мы без санкций пока». «Ну заходите уже», — нехотя согласился он, — «а то пока стоим, все яйца отморозим». Поднялись мы по массивной деревянной лестнице, прошли через широкие двойные двери, через прихожку с огромным шкафом во всю стену и оказались в первой комнате. Не знаю, кто обставлял Артуру дом, но явно заказывали у какого-то умельца. Внутри обошлось без олиповатых понтов в стиле 90-х, так что никаких золотых люстр, дорогих персидских ковров и плазменных телевизоров размером со стену. Вполне даже стильно, хотя видно, что мебель дорогая. Но телевизор в комнате и правда был большой, за ним два пацана лет 7 и 10 играли на денде в танчики. Дальше дверь была открыта, слышно, как кто-то молотил боксерскую грушу, а через огромные окна видно замерзшие озера и верхушки деревьев. «Ну, вином угощать не буду», — сказал радушный хозяин, — «так что просто, чего явились?» «Спросить, чего ты вдруг слепого напугал?» — пошутил я. «А хорошо вышло, у него чуть сердце не схватило». Артур прошел дальше, мы следом, и оказались в просторной кухне. Хозяин открыл холодильник, достал оттуда кусок колбасы и сживал его без лишних слов, а потом вытащил пирожки и забросил в микроволновку. Если подумать, скорее всего, это самая первая микроволновка в городе, они у нас массово начали появляться намного позже. Турок покачал головой, потом явно захотел что-то сказать, но промолчал, оставив инициативу мне. Мы уселись за стол, а мы тут колем троицу друзей, начал сочинять я, проведя пальцем по гладкой столешнице. «Которые в тебя стреляли?» — тут же спросил Артур, включая электрочайник. «Типа того», — я кивнул. «Поют они много, но конкретики мало, зато напели одну вещь, вернее, нарисовали очень интересную». «А как?» — Артур облокотился на стол и вперился в меня тяжелым взглядом. «Ну, ты же не просто так мне это говоришь». «Ну, может, я похвастаться хотел», — я хмыкнул. «Но помимо того, что они пели, а вот теперь надо рискнуть. Сафронов в этой реальности находится в городе, потому что Артур остался жив. То ли бабочка хочет завершить работу и прикончить зареченского пахана, вот к нам и приехал новый злодей, то ли, скорее всего, просто стали развиваться события и связи, которые в первой моей жизни были связаны с Артуром, но прекратились после его смерти. Это неизвестно, но одно мне понятно точно, Сафронов Артуру не друг, и, скорее всего, рано или поздно они сцепятся. А мне надо знать, что на уме у пахана Зареченских, тогда пойму, как это использовать. Но просто так он мне ничего не скажет, надо хитрить. У них был рисунок, сказал я, он в вещдоках остался, но могу рассказать на память. Рисунок этого дома, откуда-то с той стороны, я показал на озеро, вид оттуда. И там был примерный план комнат, еще с силуэтом у окна. Любишь смотреть на озеро с чашкой кофе или бокалом коньяка? Лично я бы, живи я в таком доме, то и дело бы стоял там и пялился на озеро. Вот и Артур вздрогнул, а про коньяк и угадывать не надо, пара бутылок стояла на столе. Еще был мини-бар в гостиной, где окна на озеро тоже выходили. «И чего тебе нужно?» – спросил он. «Хочу знать, что ты думаешь по этому поводу». Артур замолчал, потом сел, взялся за коньяк и вдруг встал и вернулся в комнату. «Спать ложитесь», – донесся его голос. «И у окна не сиди, продует». «Но, папа, еще немного». «Спать», – рявкнул он. «Петька, хватит грушу молотить, уложи их». Артур снова сел перед нами за стол, открыл коньяк и налил себе. Потом подумал и плеснул нам. «Чё я думаю?» – медленно проговорил он. «А понять хочу, почему вы сами до всего не дотумкали. Ладно, ты, Васильев, не в курсе про наши терки, у тебя своя работа. А вот вы чего вместе с РУАП не догадались?» Артур глянул на турка. «Это же ваша работа». «Ты про что?» – спросил Гриша. «Да почему вы не знали, что они, Кросс с Сафроновым, корешатся?» «Так корешатся, что Сафронов приказывает людей Кросса мочить», – спросил я, вращая в руке бокал с коньяком, перекатывая янтарную жидкость, чтобы букет, так сказать, раскрылся. «А знаешь, кого он замочил?» Артур хищно усмехнулся. «Один барыга стучал местным чекистам, они его за это не давали закрывать вашим ментам. Это тот, который в своем доме дурь продавал. Он Кепкину на Кросса стучал, а потом его преемнику начал постукивать. А второй, информатор кого-то из оперов в РУАП, тот его, похоже, по бумагам вашим не проводил, а просто инфу собирал». «Так», – протянул я, – «значит, все видят, что Кросс и Сафронов союзники, а на людях пытаются показать, что непримиримые враги, чтобы запутать всех. Хотя Кросс что-то выдавал же тогда против Сафронова, но, учитывая, что смежники никак это использовать не смогли, информация на поверку малополезная. Хитро, значит, сделали. По уму, даже по мелочи все предусмотрели, чтобы все поверили, что они соперники, а на деле продолжали совместную работу. Хотя я думаю, что то, что мне дали выиграть деньги, частью плана не было. Сафронов точно жадный, а Кросс злопамятный, так что терки между ними точно есть. Но пока они работают заодно, и до победы над Артуром так и будет продолжаться. Он и сам это сказал. Вот дал вам Кросс какую-то завлекалочку, а они там вместе вась-вась. Потом-то они друг друга сожрут, но только после меня. Вот что я думаю по этому поводу. Так, картинка собирается дальше. Совместный, значит, план Кросса и Сафронова, которые понимали, что над ними работают ФСБ и РУАП, и хотели отвлечь внимание, делая вид, что якобы они враги. Хотя Кросс потом, если ему выйдет пробиться в мэры, точно попытается избавиться от опасного союзника. Ему главное, в кресло сесть. Убитые барыги связаны с органами, их между делом прикончили так, что никто не знает истинную причину, а в случае проблем шишки бы валились на парней, которых набрал Сафронов. Такой появился туз в рукаве у Кросса, который перетянул все внимание на себя, а потом свалил бы в закат. Вот только в закат он сваливать не будет, у Сафронова какие-то свои цели, кроме войны Кросса с Артуром. В общем, надо бы рассорить Кросса и Сафронова по-настоящему, а то они еще попьют кровушки всему городу, и меня попытаются пришить снова. Но почему они хотят меня ликвидировать? А тут вспшник Петр был прав, я что-то спросил у Сафронова, и он напугался. Как же тогда было? Точно, тогда, в казино, я увидел Мишку, и начал говорить ему о месте преступления, мол, убили барыгу дома, и найден пустой квиток с почты, мол, телеграмму принесли. И Сафронов, уверенный, что его к этому делу не подтянуть, вдруг перепугался и запаниковал. Точно, я понял. Скорее всего, люди передали ему, что от улик избавились, а вот про квиток они забыли. Но Сафронов решил, что я в курсе про все обстоятельства дела, потому что мне про них рассказали. Убитый Сергей, оперативник РУАП из Новосибирска, внедренный в банду, был на месте убийства, своими глазами видел, как душили барыгу. После этого его повесили самого, как-то раскрыв. Но Сафронов решил, что я с этим Сергеем говорил перед его смертью, и он мне передал все. А дальше Сафронов подумал, что я держу это при себе в надежде получить взятку. И пришел в казино не расследовать дело, а намекать, что неплохо было бы и заплатить, чтобы я помалкивал. Он же по себе судит людей, раз он сам мразь, то думает, что и окружающие такие же. Вот и решил, что лучше меня убрать, а то взяточники и шантажисты, люди ненадежные, избавиться от них проще, чем платить. Не вышло, но зато, раз его не подтянули за убийство крота, то Сафронов думает, что я все еще жду деньги. Вот чего он так сегодня хитро ухмылялся и смотрел на меня. Решил, что видит меня насквозь. Вот же гад. Я смотрю, ты усердно трудишься, Васильев. Артур засмеялся, ведь все это время я думал и молчал. Погоди, я поднял руку. Но если Сафронов думает, что я в курсе того, что нарыл Сергей, то явно нанесет следующий удар совсем скоро. Ведь труп нашли, я деньги клянчить не пришел, значит, уже скоро якобы могу дать делу ход. И Сафронов уже не отмажется, армия адвокатов от такого не спасет. А кто знает, вдруг он решил, что я уже дал показания. Их вычеркнуть невозможно, но можно обесценить. Ведь если все подумают, что я коррумпированный мент, для этого есть способ. Например, если я буду убит в компании местного авторитета, весь город решит, что я брал у Артура деньги. Паха, позвал меня турок, с беспокойством глядя на меня. Все хорошо, да погодите вы, сейчас-то самый удачный момент. Ты о чем? Да, мы рядом, и если нас с Артуром пасут, шанс сейчас для врагов самый лучший, другой такой представится не скоро, чтобы так надежно прибить мою репутацию. И дом с такими окнами, хорошая мишень. Я осторожно повел в ту сторону взглядом. Слишком уж Артур верит в свой авторитет, раз думает, что никто не рискнет стрелять в него у себя дома. Я угадал, когда сказал, что те готовились и к покушению на лидера Зареченских. Вернее, не угадал, а просто сделал выводы. Но кто же знал, что я так удачно попаду в цель. «Едем отсюда», — сказал я. «А ты», — я посмотрел на Артура, — «увези детей подальше». «А чё, по ночи?» — возмутился тот, потом посмотрел на вход в столовую, где замаячили детские фигуры. «Вам тут чего? Идите спать». «Папа», — чернявый пацан лет 7 стоял у двери. «Можно сока?» — я ему говорил, «спать надо». Стоящий за его спиной Петя, неродной сын Артура, зубами расшнуровывая боксерскую перчатку, потянул мелкого за собой, а он не слушает. «Ща мы его». Как же я угадал, хотя именно сейчас хотелось ошибиться. Я бросил еще один взгляд. В столовой было темно, поэтому озеро и лес из окон было видно хорошо. Не знаю, что там видели снаружи, скорее всего, только огромные окна. Но это их не останавливало, главное было просто стрелять, невзирая на возможные жертвы. И я, к сожалению, не ошибся. Где-то вдали раздались раскатистые очереди, в кухне посыпалось битое стекло. Огромные окна разлетались вдребезги, пули крошили мебель, кто-то закричал. Дом обстреливали из чего-то скорострельного и мощного. «Пригнись!» — рявкнул я ошалевшему Артуру. Стекло звенело, пули дробили мебель, воздух резало завывание рикошетов. Каждая секунда промедления — билет в один конец. Глава 8. Мысли крутились со скоростью звука. Укрытие. Вон тот массивный стол, мраморная столешница выдержит пару очередей, но туда не добежать, слишком далеко. Артур был рванул к двери, но его габариты превращали его в легкую мишень, слишком медленный, и ему пришлось пригнуться. Я проворнее. Прыгнул первым, толчок в грудь старшему пацану, он вылетел в коридор, едва не упав. Второго я накрыл собой, вжимая его голову вниз. «А-а-а!» Пронзительно визжал малец, а мне на спину обрушился шквал стеклянного града. Сверху рухнули часы, глухо хлопнул простреленный телевизор, с диким звоном разлетелась люстра. Бах, бах, очередь прошила холодильник и побежала по стене. Треск, полетела к чертям полка с приправами. Чайник лопнул, выпуская облако пара. Шкаф с посудой сыпался фарфоровым дождем. Где турок? Быстрее. Его голос пробивал сквозь канонаду, но самого его я не видел. Что-то больно ударило по спине, не пуля, лепнина с потолка. В следующую секунду грохот раздался в соседней комнате. Они палят туда, вперед. Я подхватил пацана, перешагнул через осколки, выволакивая его в коридор. «Есть подвал», — рявкнул я на бегу. Петька, выпучив глаза, молча кивнул и метнулся к погребу. Чуть прихрамывая, аукнулись побои от братка. Младший прижался к нему, дрожа. Артур последовал за ними, кровь стекала по его щеке, смешиваясь с пылью. И тогда я увидел турка. Он пригнулся с мобилой в руке, голосом отдавал приказы. «Группа прикрытия уже в пути, а мы еще живы. Но надолго ли? Но нам удалось и детей увести из-под огня, и самим укрыться». Выстрелы стихли. В лесу заметен свет фар, через разбитое окно видно далеко. Я, прижимаясь к стене, чуть глянул наружу. Да, кто-то пытался уехать, но за деревьями толком не видно. Стреляли с того холма, это единственное достаточно высокое место, откуда хорошо просматривался дом Артура. Все равно холм был ниже, поэтому палили снизу вверх, и основной ущерб пришелся от рикошета. «Вот псы», — яростно выплюнул турок, — «как у себя дома, приехали и стреляют. Надо разбираться, Гриня». Я глянул на него. «Одного мента убили, одного ранили, нас чуть не постреляли. И что это получается? Ему все можно, потому что адвокатов купил и кого-то важного знает. Разберемся». Он покачал головой и сплюнул, потом потрогал ухо и поморщился. Мочка была в крови. Или, как Петр говорил, как-то в рифму было, не помнишь, типа, надо не афишируя. «Где они?» В столовую влетел Артур. Битое стекло яростно хрустело под его ботинками, а в руках он держал винтовку. «СВД? Нет, гражданская копия, охотничий карабин «Тигр», но оптический прицел слишком уж огромный. Я этим мудилом сейчас. Дай сюда». Я отобрал оружие и сам взглянул в прицел. Увидел только зад уезжающей машины. Темно-зеленая Нива, больше ничего разобрать не смог. Уехали в спешке, чуть не врезавшись в дерево, а через пару минут за ними погнал УАЗик. Турок нервно затягивался, его коллеги, мол, наша группа прикрытия. «Пушки прячь», — сказал я, вернув Артуру карабин, — «сейчас тут все наше начальство будет, и я сделаю вид, что этого не видел». Я кивнул на карабин. «Сегодня сделаю для тебя исключение, а то дети еще больше напугаются, если папку заберут. И глок твой тоже я не заметил. Надо?» Он достал пистолет из-под полы рубашки и протянул мне. «Есть рабочий способ. Покупаешь волыну, засылаешь ее в Киргизию, и за 2000 баксов тамошний президент прикажет сделать гравировку, мол, оружие наградное тебе вручил, за заслуги перед их страной, и владеть тогда таким можно легально. Пользуйся, Васильев, а то я не знаю. Да у меня свои пушки есть». Детей, сволочи, напугали. Артур начал доставать сигареты, но руки у него теперь, когда в них не было оружия, тряслись. Петьку стеклом порезало, не сильно. Виталька под кровать залез, но там окна в другую сторону, ничего не прилетело. Остальные хоть у сестры были, а то бы. Он прошел к столу, взял в руки чудом уцелевшую бутылку коньяка и отпил прямо с горла. «Ну, никогда не думал, что дойдет до такого», — тяжело проговорил он, глядя на меня. «Но я тебе, походу, крепко теперь должен, Васильев. Прям крепко-накрепко. Так что без базара обращайся, если чего надо, посмотрим, что смогу сделать. Разберемся». Я выдохнул и вытер лоб. «Сегодня ночью точно не придется спать. Но главное, мы живы. Короче, турок влетел к нам в кабинет ранним утром. Эксперты-баллисты исследовали то место, откуда палили по дому Артура. И что там было?» — спросил я и встряхнул головой, чтобы прогнать сон. «Зенитка. Стреляли-то мощно. ПКМ армейский, с ночным прицелом, калаш и муха, гранатомет. Хрена се», — удивился Орлов, положив трубку телефона на место. «С таким-то арсеналом и дом разнести можно. Будь кто-то вроде тебя», — турок уселся за мой стол и глянул на Витю, — «так бы и было. Но киллеры явно без боевого опыта, стреляли как придется, поэтому мы и выжили, да и ты вовремя среагировал, сразу почти. Ну а из мухи», — он махнул рукой, — «разложить разложили, а что дальше делать, не знали, там и бросили. А гранатомет-то исправный оказался, армейское оружие. Понятия не имею, кто стрелял», — Орлов задумался, — «но точно не наши. Наши бы так не тупили. Да и я бы в курсе был». «Найдем», — пообещал турок. «Весь город перекрыт, контора еще людей подтянет. Найдем. И Сафронова, где он там шкерится, тоже выцепим. Васильев», — раздался крик из коридора, и к нам заглянул красный как помидор Шухов. «Ну-ка в кабинет ко мне». «А что стряслось?» Злющий как черт начальник уже убежал, громко топая и пыхтя. «Ну явно зовет не для того, чтобы продать мне мед или китайские кроссовки. С такой рожей он обычно бегает после выволочки от руководства. Оказалось все еще хуже. В кабинете у Шухова на столе лежала утренняя газета, и фотка там, моя, в костюмчике. А рядом Артура, где же она была сделана? Кажется, в казино, да, вспомнил, именно там, но еще давно, в сентябре. А вот и я же, играю в 21 с Сафроновым, эта фотка уже новее. Правда, лицо Сафронова замазано. И заголовок в тему, талантливый сыщик или оборотень в погонах. Почему многообещающий сотрудник уголовного розыска проводит время с преступными авторитетами в игорных заведениях? А уж Шухов к этим газеткам относился очень щепетильно. Хоть где-то напишут что-то не так, всему отделу кровь пить будет неделю. Бздит от прессы. А уж после такого. Это как понимать, взревел Шухов, как раненый слон. Взятки ты у них берешь или отмазываешь их? Да ты удостоверение мне на стол. А кто маньяка искать будет? Спросил я спокойным голосом, зная, что от этого он психанет еще больше. Что да ты? Я тебе устрою маньяка. Его губа тряслась, как холодец. Сами там уже как маньяки. Ты. Как ты это объяснишь? Шухов ткнул пальцем в газету. Значит, думали меня убить, а утром бы вышла эта статья. А потом другая сенсация. Мол, старший лейтенант Васильев обнаружен мертвым в доме авторитета после бандитской разборки. Ну, кросс. Сам не знаешь, на кого полез, гад. Вы же сами подписали рапорт, сказал я чеканным протокольным голосом. Что по оперативной необходимости я должен был посетить казино «Зевс» и вступить в контакт с представителями организованного преступного сообщества с целью установления оперативных позиций и предотвращения дальнейших возможных преступлений. Протянул Шухов, начиная краснеть еще сильнее. Но ты вот как, контакт был осуществлен успешно, и результатом этого был арест участника преступной группировки, занимающейся мошенническими схемами покупок и продаж квартир. Помните же это, Вадим Петрович, да ты. Дверь открылась без стука. Вчерашний чекист Петр вошел в кабинет и без приглашения сел за стол. Похоже, Шухов его знал, потому что никак не возмутился. С чего это мужик в гражданском заходит по-хозяйски к нему в кабинет, да еще и бумаги сдвинул, положив руки на стол. Так, мы же с вами разговаривали, Владислав Петрович, начал Петр. Вадим Петрович, поправил его Шухов. Проведены оперативные мероприятия, вспшник будто этого не услышал, а участие вашего человека согласовано с вашим руководством. Он показал пальцем в потолок. А что до газеток, так это кампания по дискредитации сотрудников органов, и вам, как руководителю, следует поддержать подчиненного, а не поддаваться на провокации преступных элементов. А ну это, напор сразу стух, Шухов всегда боялся чекистов, как огня. Так что долго он меня в кабинете не продержал, отпустил работать. Будет теперь злиться в одиночестве и яростно щелкать по косынке. Да ты не переживай, подбодрил меня Петр уже в коридоре. Да и начальник твой, мужик не глупый, не смотри, что он дурак, снова процитировал он сказку Филатова и засмеялся. Справимся. Так, ну, покушения мы не ожидали, но ты не сдрейфил, молоток. Отгулы тебе, может, выбить, или отпуск. Какие отгулы, кто их даст? Тут же возразил я, вся милиция в городе на ушах, и ваши тоже, и то верно. Ладно, если что, через Гришу на меня легко выйти. О, это к тебе. Он явно хотел сказать что-то еще, но по коридору к нам мчался судмит Ванька. Вспотевший, волосы выбились из-под шапки, китайская дубленка расстегнута. Петр не спеша ушел. Ты прикалываешься? Воскликнул судмит. Паха, это шутка у тебя такая? Я столько времени убил, понять пытался, что с этой кровью не так, а она, что она, спросил я. Собачья, Ванька выдохнул и прислонился плечом к стене. Самое что ни на есть собачья, или тебе породу надо было определить. Так, это точно, а как еще, возмутился он. Паха, я мединститут с красным дипломом закончил, я разбираюсь в таких вопросах. Семейство псовые, цанидые, может и волк, сыворотка на все семейства заточена. Без подробностей, но откуда у нас волки? Собака это, а никто не мог подменить образец. Я наклонился к нему ближе, говоря тише. Ваня, поверь, это не шутка, вопрос серьезный. Да некому, Ванька задумался и почесал затылок под шапкой. Кроме тебя Кобылкин тогда заходил, но он только справку взял, я его в лабораторию не пускал. Я туда вообще никого не пускаю без необходимости. Все под носом у меня было. А че стряслось-то сегодня? Он уставился на меня. Ваших столько на улице, будто где-то бойня произошла, а трупов новых, ни одного в морге. Стреляли, Ванька. Опять. Вот задолбали. Он покачал головой. Пошли, чай попьешь, там варенье малиновое есть. Не, я дальше погнал. Вот по-любому, кого-то сегодня привезут. Да и ручку надо проведать, как он там. Ваня распрощался со мной и ушел. Пора возвращаться в кабинет, но по пути я нарвался на Сафина, который спорил с Максом Игнашевичем, одним из оперов из имущественного отделения. Ну так нападение же было, возникал Макс, круглолицый белобрысый мужик в полосатом свитере. Вот она и заявление написала. Это тяжем надо отдать твоим, покушение на убийство. Макс, трупа не было, Сафин начал загибать пальцы, тяжких телесных тоже не было, даже износа не было, вообще ничего не было. Это грабеж, вот тебе его и копытить, а не нам. Так он ее душить хотел, Макс показал на заявительницу, девушку-блондинку в желтом полушубке, которая вытирала глаза у стенда с информацией. Вот в травму она сходит, снимет следы, вот и придется мужикам заниматься. А про ограбление, так ничего же не пропало. Вот фраза Игнашевича и заставила меня задуматься. Я остановился. А что было, Макса? Спросил я. Иди, тебе работы мало, Паха. Сафин показал на кабинет. Тут у всех сейчас по самое не балуй будет. А коллеги наши хитрожопые еще и свое на нас спихнуть хотят. Я пошел дальше, думая, почему сам вообще вцепился в эти фразу. Ага, вот полушубок на девушке был мне знаком, у него на спине пятно, едва заметное, просто более светлый оттенок, и силуэт этого пятна походил на череп. И почему я на это обратил внимание? Значит, это какое-то дело из первой жизни. Да, точно, вспоминалось. И слова тогда произносились почти те же, разве что Макс долго спорил, что, мол, по ее показаниям выходит, ее хотели убить, и надо сразу квалифицировать, как покушение на убийство, а не грабеж разбой возбуждать. А Сафин тогда говорил, что раз в больницу не попала, то и нам делать с ней делать нечего. Обычный грабеж. А потом в СМЭ на освидетельствовании нашли следы удушения. Ее душили, но потом она вдруг резко освободилась и убежала. Мы тогда решили, что грабитель ее выпустил, не рискнул убивать, не каждый же человек на такое способен. И было это до того, как мы поняли, что ищем маньяка, поэтому на этот случай большого внимания не обратили. Ну, наводка так себе, но а действительно ли грабитель выпустил ее, просто другое вспоминается, уже из этой жизни, как подруга погибшей проститутки Тимофеевой рассказывала, что кто-то ее хватал в безлюдном месте, но отпустил. Отпустил, поняв, что это не та девушка. Мелочи это все, надо заниматься другой работой. Да и опять-таки, девушку отправят к судмедам, снять возможные побои и травмы, и по результатам все зафиксируют. Так что я дошел до кабинета, но развернулся у порога и сразу направился к той девушке. Так, помню ее, рыжая, с веснушками, в обычное время улыбчивая и смешливая, но сейчас расстроенная и подавленная. Она стояла в сторонке, постоянно касаясь шеи, то ли это жест, показывающий, что человеку очень некомфортно, то ли ей просто больно. «Привет», — дружелюбным голосом поздоровался я и улыбнулся. «Слушай, а расскажи вкратце, что случилось?» «Здрасте», — она уставилась на меня большими глазами. «Ну, как, иду я домой?» «Темно уже, вечер, и вдруг кто-то сзади прижался резко так. Я бежать хотела, а потом сначала дышать тяжело стало. Девушка снова потрогала шею, будто сдавила все, а потом вдруг свободно стало. Сразу вздохнула, вот и побежала. «Так, а тебе через воротник дышать тяжело стало?» — уточнил я. «Через шарф она показала мне розовый вязаный шарф. Бабушка связала, будто шарф давил, а потом перестал. А когда ты домой вернулась, ничего у тебя на шее не было. Я потер лоб. На воротнике или на шарфе, какой-нибудь проволочки или лески? Нет». Девушка помотала головой. «Но вот когда задыхалась, будто какой-то звук был такой треньк», — воскликнула она. «Ага, так, а где это было? Помнишь это место? Пусть работа и вал, но надо проверить, убедиться, насколько это серьезно. Может, грабитель схватил ее за шарф и выпустил. Может, у него была удавка, но он ее не удержал. Или лопнула струна, та самая, на которой уже было несколько жертв. И если это так, значит передо мной чудом спасшаяся жертва нашего маньяка, а сама удавка может лежать где-то там, на месте, если маньяк ее не нашел. Надо срочно все проверить. Поехал я, Маратыч», — крикнул я, — «чую, что-то недоброе было». «Ну, езжай», — согласился Сафин с явной неохотой. «Устинова с собой возьми и рапорт на автомат напиши, Я подмахну у начальства. Возьми еще броник и не снимай его. Понял? Спи даже в нем, пока все не закончится. Достала уже Софина все это карусель. Понял, Маратыч. Я усмехнулся и пошел в оружейку. Глава 9. Звонит новый русский другому. Водитель Степаныч громко заржал над своим же анекдотом. Ах-ха-ха. Звонит, говорит, Петруха, здорово. А Петруха ему отвечает, да некогда мне говорить. Тихо, я на кладбище. А тот ему, а кто тебя так, Петруха? Ах-ах, прикинь, Иваныч. Ну что, Степаныч, да разве это анекдот? Василий Иваныч покачал головой. Че у тебя сегодня анекдоты такие дебильные? То про кладбище, то жопа какая-то яблоки жрет, херня какая-то это на лыжах, а не анекдоты. Ты бы хоть хорошие что-нибудь рассказал, а то только анекдоты не смешные травишь или про Шурина своего рассказываешь, как он что-то мутит. Да про Шурина-то нечего. Водитель махнул рукой и насупился. Че там говорить-то про него? Вышел из магазина, поскользнулся, упал на копчик. Все-то в больнице лежит, ходить не может. Эх, он и так не работал, да хоть какие-то деньги домой тащил, а теперь лежит. Мне и своих кормить надо, и его семье помогать еще, пока он не оклемается. Да ладно, ладно. Устинов примирительно поднял руки. «Ну, бывает, в жизни всякое случается. Давай я тебя развеселю». «Не надо», — Степаныч отклонился, с опаской глядя на него. «Я за рулем вообще-то. Знаю я, как ты веселишь. Врежемся еще. Да мы уж приехали. Здесь же, Пашка, угу. Захватили мы с собой Сан Саныча, а у рыжей девушки я на время взял шарф, который был на ней во время нападения, пообещав непременно его отдать. Шарф лежал в пакете, который я нес в правой руке, а левой придерживал сумку с автоматом, чтобы не колотило по бедру. А поводок с собакой взял Устинов, Сан Саныч его вполне слушался. «Ух, сейчас мы с Саньком всех маньяков найдем!» Василий Иванович погладил собаку и пожал лапу. «Всех-всех маньячил арестуем. Затем магазином, я показал направление. Про него она говорила. Срезала дорогу через те постройки, и напали на нее там. Когда-то, всего пару лет назад, здесь собирались строить жилые дома, но успели только поставить коробку с 3 этажа. Потом стройка заглохла, когда владельца строительной фирмы расстреляли в сауне, а его зама закрыли за мошенничество. И в итоге почти в центре города остался большой пустырь с недостроенным домом, через который люди часто срезали дорогу, чтобы не обходить за 3-9 земель. А домину здесь хотели отгрохать высокую, скорее всего, планировали целый комплекс. В итоге осталась только заброшка, где ютились бомжи и наркоманы, и магазин, размещавшийся в длинном здании из белого кирпича. Вернее, это было 2 магазина, у него 2 входа, с одной стороны хозяйственный, с другой – продуктовый, но владелец у них один. Мы зашли в оба, поспрашивали продавщиц, но никто ничего подозрительного не видел и не слышал. Они уже и внимания не обращают на крики и беготню, район неспокойный. Хозяин магазина даже развозит их вечером по домам, чтобы не идти по улице. Не узнав ничего стоящего, мы пошли на саму стройку. «Саня, я достал шарф. Нюхай, нюхай. Молодец, хороший пес. Ищи». Пес жадно уткнулся носом в махеровый вязаный шарфик розового цвета, пахнущий духами, и нюхал долго и шумно. Потом немного походил вокруг и гавкнул, смотря на меня, мол, ничего нет. «Попробуем там», я показал на арку, ведущую во двор недостроенного дома. Вот экономит 3 минуты времени, чтобы срезать путь там, куда я, подготовленный мент в бронежилете и с оружием на руках, без важного повода бы и не сунулся. Тут чего только не было под аркой. Валялись бутылки и обрывки газет, блестело битое стекло, щерились иглами шприцы, поэтому собаку я вел аккуратно, чтобы Сан Саныч не поранился. Аустинов подумал-подумал и прошел дальше, внимательно глядя по сторонам, тоже взял след. «Пашка!» — крикнул он откуда-то впереди. «Она в какой обувке была? Помнишь? Сапоги такие женские с каблуком из замши. Почти не думая выдал я. Примерно 36-й размер. Вот же ментовская привычка. Я, даже не осознавая этого, списал приметы потерпевшие и запомнил. Давно это за собой заметил, уже лет через 10 после службы в органах. Хорошая память», — одобрительно сказал Устинов, выглядывая из-за угла, и показал мне большой палец. «Прямо как у опера со стажем. Не знаю я тебя, подумал бы, что ты лет 20 работаешь, ёклун. Знаешь, Василий Иванович, я прошел чуть дальше, продолжая тянуть поводок, чтобы Саныч ничего здесь не подобрал. Я вот редко специально обращаю внимание, какой у человека цвет глаз, но прекрасно его запоминаю. Спроси, не ошибусь, сразу картинка в памяти всплывает. Вернее, не картинка, а будто сразу протокол писал, с приметами. Ха, поверю на слово, ты лучше девкам это говори, а то они порой обижаются, если не помнишь. Да чё-то ту девочку вспоминаю, он поманил меня к себе, которая проститутка была, задушенная. Я вот таких глаз почти никогда не видел, прям чтоб изумрудные были. Обычно же оттенки, или освещение так падает, что кажется, будто зеленый, а на деле другой. А такой яркий цвет встречается редко. 2%, умники говорят. Занимался вопросом, я подошел к нему. Да как-то приходилось искать злодея. Он начал шарить по карманам, и из примет только цвет глаз был, вот и крутился, общался со знающими людьми. И еще, помню, в советское время такая неприятная история была, вот, смотри, вот что я заметил. Ну, кто-то нагадил, я мельком глянул туда и подтянул поводок к себе, а то я знаю этих собак, так и норовят съесть что-нибудь подобное. Кто-то нагадил, Устинов выпрямился, а кто-то потом наступил, хе, весна покажет, кто где срал. Как на радио говорили, ха, но я к чему, вот молодая красивая девушка в модных замшевых сапожках, под ноги смотреть будет, я кивнул, вот, он одобрительно кивнул, и надо знать, что у женщин зрительное внимание рассредоточенное, а у мужиков, сфокусированное, мужикам надо в одну точку смотреть, чтобы увидеть, а все, что в стороне, он даже не заметит, а вот женщина сразу любую мелочь приметит, едва на глаза попадет, так что это мы можем вляпаться случайно, а женщина, никогда, особенно в такой обуви. Понял, про что ты, убегала в панике, наступила, значит, где-то здесь он на нее и напал. Саня, я снова сунул ему шарф, ищи. Пес на этот раз взял след быстро и повел нас через снег. Под ногами хрустели камни и битый кирпич, потом пошли какие-то ржавые консервные банки и куски шифера. Я придержал собаку, чтобы не наступил, а потом, у остова брошенного кем-то запорожца, Сан Саныч гавкнул и начал рыть снег лапами. Я поправил перчатки, чтобы не морозить пальцы, и сам достал вещичку из снега. Ага, вот кусок проволоки и кусок пряжи, едва заметные волокна прилипли, того же цвета, что и шарф. Потянул за проволоку, нет, не за проволоку, за струну. Струна лопнула, оплетка расплелась, а к одному концу привязано большое кольцо. Ага. Предусмотрительный маньяк не хотел травмировать себе руки, колечко примострячил. Вторую половину мы не нашли, но даже и половинки хватит. Скорее всего, маньяк забрал половинку, что в руках осталось, а вот эту, потерял. Ну, нам же лучше.